А почему так быстро? Так ведь сбежишь. Да, кстати, я застыла, ожидая, что сейчас меня добьют. Я люблю тебя. Меня чмокнули в щеку, отпустили и вышли из комнаты. Я лежала в глубоком шоке, с широко открытыми глазами и ртом. Романтика, блин. Через час я отошла и даже начала действовать. Носиться по комнате, швыряя вещи во все стороны и изредка застывая на месте. Очень хотелось кому-нибудь высказаться, но, как назло, вороны рядом не было. Надо бежать.